Глава 4. История лысого человека. Мы шли за индусом вдоль грязного, плохо освещенного и скудно меблированного коридора, пока он не остановился перед одной из дверей направо и отворил ее. На нас хлынул поток яркого желтого света, в центре которого стоял человек маленького роста с очень большой головой, обрамленный бахромой щетинистых рыжих волос, окружавших лысый блестящий череп, который подымался среди них, как вершина горы среди сосен. Разговаривая, он постоянно вертел руками, а лицо его ни на одно мгновение не оставалось спокойным и постоянно переходило из улыбающегося в сердитое. Природа дала ему отвисшую губу и слишком видный ряд желтых неправильных зубов, что он старался скрыть, беспрестанно проводя рукой по нижней части лица. Несмотря на отсутствие волос, он производил впечатление молодости. Действительно, ему только что исполнилось 30 лет. «Ваш покорнейший слуга, мисс Морстон!» Несколько раз повторил он своим тонким высоким голосом. «Пожалуйста, войдите в мое маленькое святилище. Маленькое убежище, мисс, но убранное по моему вкусу. Оазис искусства в ужасной пустыне Южного Лондона». Все мы были удивлены видом комнаты, в которую он пригласил нас. В этом жалком доме она походила на неподходящий к месту бриллиант чистейшей воды в медной оправе. Богатейшие блестящие вышивки украшали стены. Среди них местами виднелись картины в драгоценных рамах или восточные вазы. Ковер желтого и черного цветов был так мягок и пушист, что нога утопала в нем, как во мху. Брошенные на нем две тигровые шкуры увеличивали впечатление восточной роскоши, так же, как и кальян, стоявший на циновке в одном из углов комнаты. В центре комнаты на еле заметной золотой проволоке висела лампа в виде серебряного голубя, наполнявшая воздух тонким ароматическим запахом. «Мистер Таддеус Шольто», — сказал человечек, весь подергиваясь и улыбаясь. «Вот моя фамилия». «Конечно, вы мисс Морстон. А эти господа?» «Мистер Шерлок Холмс и доктор Ватсон». «Что, доктор?» «А!» — крикнул он возбужденным тоном. «С вами ваш стетоскоп. Могу я попросить вас, не будете ли вы так добры? Я сильно опасаюсь насчет одного из клапанов моего сердца. Один-то я знаю в порядке, а вот как другой?» По его желанию я выслушал его сердце, но не нашел ничего. Хотя он, очевидно, испытывал панический страх, так как дрожал с головы до ног. «Оно вполне нормально», — сказал я, — «и вам нет повода к беспокойству». «Извините мою тревогу, мисс Морстон», — весело заметил мистер Шольто, — «я сильно страдаю». «И давно уже боялся за этот клапан. Я в восторге, что мои подозрения оказались неосновательными». «Если бы ваш отец, мисс Морстон, не так напрягал свое сердце, он был бы жив до сих пор», —